В умных книгах с педагогическим прищуром заявил Коля. Между прочим, написано, что Хостров — место священное для каждого жителя Конкордии, что помимо народного дивана в Хострове расположен Атургушнасп, он же храм одного из трех священных огней, он же первый храм, главная святыня клонов. А вблизи главной святыни, сам понимаешь, вести себя надо соответственно. «А что, он где-то рядом, этот первый храм?» — спросил я, озираясь. «По их меркам рядом. 20-30 км отсюда», — сказал всезнающий Коля. Я присвистнул. «Нифига себе рядом. А что там в этом первом храме?» «Ясное дело. Атургушнасп. А по-русски...» «Тьфу, я же сказал, священный огонь. Один из трех наиглавнейших. Но у них же везде священный огонь. В гостинице, где нас поселили, на каждом этаже священный огонь имеется. Но этот священный огонь — самый священный огонь в Конкордии», копируя обстоятельную тавтологичность клонской речи, заявил Коля. «Потому что он непрерывно поддерживается в храме с того самого дня, как земные колонисты высадились на Верт-Рагни, ибо в первый же день высадки колонисты на него наткнулись. Прямо посреди степи он там горел нерукотворный. Чтобы он не погас, над ним сразу построили небольшой купол. Представляешь? Нет». «И правильно, потому что это официально поэтическая версия. А фактически, как мы понимаем, Атургушнасп был зажжен во время первых звоночков ретроспективной эволюции местной колонии. Тогда же столица получила название Хосров, планета Верт-Рагна, а центральное светило системы — Зерван». «Это ясно», — сказал я и посмотрел на часы. До встречи с Иссой оставалось 90:24. Программа визита, которую не то предложили, не то навязали нашему брату, оказалась насыщенной и напыщенной одновременно. Это стало ясно уже в первый день за завтраком, когда нам, кадетам, раздали папочки из натуральной кожи, в каждую из которых был вложен список ожидавших нас на Верт-Рагне радости и жизни. «Ты глянь, Пушкин, что написано?» Это был Переверзев. Он тыкал пальцем в папку. «Сегодня вечером вручение медали за Наотар». «Что это за медаль такая?» «В статутах, по-моему, ничего про нее не говорилось». С полным ртом непрожеванного плова отозвался я. «В статутах и быть ничего не могло, потому что медаль эта совсем новая. Мне вестовой Туровского вчера по секрету рассказал. Ввели ее месяц назад, чтобы вы, герои без цацек, не остались». Переверзев многозначительно подмигнул нам с Самохвальским. «Да-да, и я такое слышал», — поддержал Терновой. «Аверс у нее по-русски надписан, а реверс по-клонски». «Так что, она и встанькам тоже вручаться будет, что ли?» — вытаращился Колька. В кои-то веки он узнал новость чуть ли не самым последним. «А как же? Мы же вместе джипсов били. Дружбе крепнуть разве забыл?» «Неужели мне и правда дадут медаль?» — подумал тогда я. Вообще-то это было как нельзя кстати. В свете приезда Иссы, которая, как я уже заметил, неравнодушна ко всяким знакам квантитативного выражения воинской доблести, и в свете грядущего знакомства с ее родителями, по крайней мере, будет с чего начать разговор. «А вручение состоится в чертоге доблести, так здесь написано», — заявил Самохвальский. «И что с того? В Конкордии, в чертоге доблести, награждают только самых-самых. Это у клонов, как у нас Кремль». «Нифига себе!» — в один голос сказали Терновой и Переверзев. А я подумал, только бы не сорвалось. Не сорвалось. В тот день я отошел ко сну, повесив на спинку стула свой мундир, украшенный первой медалью. Маленькой, золотой, незабываемой, как и все первое в нашей жизни. Я долго и обстоятельно любовался приобретением и не сразу заметил, что за гостиничным окном уже занимается ультрамариновый рассвет Верт-Рагны. Конечно, на этот рассвет я глядел совершенно пьяными глазами. Очень уж затянулась процедура обмывания медали, которую затеяли мы с ребятами. Но все равно явленное мне зрелище я оценил. Хостров во всей своей подлинно неземной, невыносимой красе. Город, где родилась Исса. Я стоял у окна в одних трусах, прихлебывая из пакетика клонскую простоквашу, к которой я пристрастился еще в Чахре, не в силах оторваться от созерцания. Перед моим мысленным взором, как в сумасшедшей кинохронике, проносились обрывки церемонии награждения. А теперь прошу на сцену доблестных воспитанников Северной военно-космической академии. А когда я закрывал глаза, там, в глубине моего мозга, мельтешили пышные букеты, которые подносят симпатичные клонские девушки. Сотни букетов, сотни девушек, каждая из которых похожа на Иссу, как родная сестра. Я открывал глаза и снова погружался в день ушедший. Вот Туровский жмет мне руку, вот мы с Колей обнимаемся на радостях. Картинки, увиденные за день прогулок по столице, сталкивались и разбегались, словно в калейдоскопе. Детали первого дня разбивались на маленькие детальки и перли в мозг какой-то дурной лавиной. Вот, например, автоматы «Проверь себя». Кидаешь монетку, тебе задают вопрос. Например, что такое турбулентность? Или «Зачем насекомому оотека?» Отвечаешь, если правильно, монетка возвращается. Если неправильно, монетка тю-тю. Мы с Колей сыграть не решились. А вот идиот Переверзев проиграл порядочную сумму. И эти автоматы у них в Хострове везде. И все играют. И все поведены на эрудиции. Многоголовая очередь к одному такому автомату, на нем написано «повышенной сложности». Эту очередь я не забуду никогда. Или вот кинотеатры. Сколько у них кинотеатров на каждом углу, и везде на афишах одна и та же муть, уже знакомая нам «Эра людоеда», только теперь уже пятая серия. А салоны ургентного «Ура! Гипноза»? Такое разве забудешь? Вот, допустим, ты клон из касты демов. Идешь с работы, где получил пилюлю за халатность. Настроение ни к черту. Геморрой к зиме активизировался, нервишки шалят, жена подала на развод, из зарплаты вычли в помощь голодающим на Отара, любимый сериал по телеку отменили, короче, жизнь дерьмо, впору только вешаться. Но ты же клон, а не какой-то там землянин или чурук. Тебе вешаться родина не велит. Поэтому ты заходишь в салон ургентного «Ура-гипноза», который, кстати сказать, выглядит как наша средняя синемашка, платишь символическую деньгу, как два коктейля «Заратуштра», выбираешь программу, и опытный оператор психических процессов, я сразу представляю себе мою Иссу красивую и молодую, загружает тебе ее прямо в мозги своим сладким, уверенным голосом. Все путем, налицо лишь временные трудности, не надо печалиться, вся жизнь впереди. Наши, я помню, смеялись над этими салонами «Ура! Гипноза», ерничали. Вот, дескать, какие клоны тупые. А я думал совсем о другом. А именно, в нашей академии такие салоны тоже не помешали бы. Не знаю, как Коля или Володя, а я, может быть, тоже туда ходил бы. После карцера и общения с контрразведкой так точно. Наконец я допил ряженку, задернул тяжелую бархатную штору, и мой персональный номер погрузился в сумерки. 76 часов, шепотом сказал я, и бухнулся на кровать лицом вниз. Пьянству бой! Хоть и говорили нам это 100, нет, 200 раз за время учебы в академии, а истина сия не приелась. Каждый раз ее вспоминаю, когда просыпаюсь с жутким похмельем. Так было и в то утро. Голова чугунная, ноги ватные, и никакие стимуляторы с душами сделать из тебя человека разумного не в состоянии. Когда в мой номер вломился Коля Самохвальский, я чувствовал себя самой никчемной тварью во вселенной. А вот Коля, наоборот, был как огурчик. И как ему удается? Вставай, кадет Пушкин. Нас ждет завод имени мира во всем мире. Чего? — осипшим голосом спросил я, приподнимаясь на подушке. Чего слышал? А может, я того не пойду? Скажи, что я заболел. Никаких не пойду. Коля был тверд. «Ты что, с ума сошел?» — добавил он шепотом. «За такие дела тебя могут из делегации вообще исключить и отправить в академию первым же транспортом. Ты разве не понимаешь, что на нас все смотрят? Мы номер один. Каждый наш шаг фиксируется конкордианскими журналистами. Мы же представляем здесь все объединенные нации». Конечно, в то утро у моего Коли произошло временное обострение мании величия. Но все-таки на 50% он был прав. Не пойти на экскурсию значило как минимум вызвать недовольство Федюнина. А Федюнину за его благосклонность ко мне я теперь должен был ноги мыть и воду пить. «И что на этом долбанном заводе?» — спросил я бочком, пробираясь к душевой кабине. «Там нам будут показывать, как в Конкордии собирают истребители. Типа мы роботов не видели». «Так в том-то и прикол, что там не роботы», — возразил Коля. «А кто?» «Кони в пальто. У них ручная сборка». «Ручная сборка?» — опешил я. «Да». «Так рентабельнее, что ли?» «Не уверен, но вроде бы у них по статистике отказов аппаратуры в бою меньше, чем у нас». «Но это же жутко дорого!» — крикнул я сквозь шум воды. «Ты разве не понял еще? У встанек никто и никогда на вооружении не экономит».